родственница Дмитра Горецвита. Мать, — ответила она гордо. Вот как! Она словно сквозь сон услышала свистящее шипение, не успела откачнуться от заслонившей свет тени, и ей на руку брызнули вместе с кровью ее собственные зубы. «Неужто тебя земля примет?» Она так посмотрела на полицая, что у того дрогнули и спрятались под ресницами налившиеся кровью глаза. «Не примет вас, подлых ублюдков, и никто вас не помянет на зеленом поле, где будут протекать очищенные от крови реки, где солнце будет согревать глаза людей, ясные, а не лукавые, не злые». Дакия уже чувствовала, как ее тело прощалось с землей, и не было на сердце ни томления, ни боли. Одна скорбь охватила ее всю. Впрочем, больше не били, вывели в длинный коридор. В камере она села на деревянные нары, обхватила руками опущенную голову, прижала локти к коленям. Перед усталыми глазами мерцало зарешеченное окошко. Уже начинало светлеть, мелькнула чья-то черная тень, а потом все кануло, уступив место картинам прошлого. Вот сидит она воскресным утром на заваленке и веселыми глазами следит за Дмитром. Мальчишка то выпрямится на ножках, то снова падает в зеленую траву. Наконец, с трудом опершись на малюсенькие ручки, он поднимается и, важный, совсем как маленький мужичок, идет к матери. Коснувшись ее натруженных рук, он смешно морщится, и в черных зрачках отражается лучик июньского солнца. «Счастье ты мое, солнышко ясное!» Она прижимает к груди своего единственного сына. «Расти большой!» И высоко поднимает его на руках. А с большака идет домой ее Тимофей, высокий, статный, над лбом повис русый тяжелый вихор. От мужа веет степным покоем, только черные голубые глаза печальны, словно они прожили много дольше, чем все его сильное упругое тело. И сразу через какой-то большой провал во времени она понимает, что муж уже умер, навеки ушел от нее. По дороге идет Дмитро, а на руках у нее Андрийка, деловито перебирает оторочку черного тернового платка. Вон и Югина догоняет мужа. Над ними сомкнулся шумливый зеленый свод лип, и Дакии любо смотреть на детей, идущих к ней, к матери, с широкого, щедрого поля. «Тетя Дакия!» Кто-то разрывает нить воспоминаний, уже дает о себе знать боль в искалеченном теле. Дакия нехотя расстается с тем миром, в котором живет ее материнское сердце. Зачем оторвали ее от этого видения? Чьи-то руки обнимают ее, и она с изумлением и радостью слышит сказанное скорее про себя, в душе, чем вслух, дорогое слово «мама». «Мама, вы все о нем, о Дмитре думаете?» Дакия поднимает набрякшие веки. Рядом сидит заплаканная и какая-то просветленная, точно умытая слезами, Марта. И Дакия, которая прежде верно обиделась бы, услыхав от нее такое слово, теперь поняла, что творится в душе этой женщины. Ведь Марта так любила, так любит ее Дмитра. «О нем, дитятка», — тихо сказала Дакия, — «о нем и о людях все мои мысли». И они вдруг почувствовали себя близкими, словно век прожили вместе. В глазах обеих стояли слезы, а на душе было так светло, как бывает в такие минуты только у сильных и правдивых натур. О чем не передумаешь, а больше всего о дочке, да о нем. Вот будто и не жила еще на свете, а уже смерть у порога. Помните, как ко мне на Пасху подошел Дмитро? Вы с теткой Даркой стояли. Как же, дитятка, вы тогда вместе плясать пошли. А какую песню пели, не припомню. И я забыла, вздохнула Марта, зная только, что так мне было хорошо, точно с самим солнцем встретилась. И она провела по глазам краешком платка. И он по тебе тосковал. Да вот. Дакия оттерла с губ кровь, и, забывая о пытках и смерти, женщины прижались друг к дружке так тесно, что каждая слышала в своей груди стук двух сердец. Глава 27. У Дмитра дрожат губы, болят корни волос, боль в груди натягивается, как струна, и когда порвется, это же ясно настанет конец. Небытие, тьма. Впервые в жизни он с ужасом понимает, как может вдруг состариться, посидеть, умереть человек. Да, сейчас, в этот миг, он стареет, и в его русые волосы вплетается седина. Нет, он не может оставаться сторонним наблюдателем собственного разрушения старости. Это придет потом, закономерно, как после лета настает осень. А пока он властелин своего тела, и оно должно подчиняться. Он нужен теперь не себе. Его жизнь нужна, чтобы спасти других. И неимоверным усилием он начинает скидывать с плеч груз, от которого слабых людей может избавить только время, да и то испепелив при этом частицу их тела и души. Ценою нечеловеческого напряжения, физического и духовного, интуитивно постигая неизученные законы человеческой энергии, он сперва чувствует, как привычно твердеют холодные губы, разглаживаются складки на лице, крепнут мускулы. Только в поредевших волосах все еще нервно прыгают искорки. Медленно и упорно, овладевая собой, приводя мысли в строгий порядок, он, однако, никак не может избавиться от образа, пришедшего ему в голову, когда Хмара принес тяжелую весть. То был образ лодки, вмерзшей в лед посреди реки. Только весна может разморозить лодку, только тогда теплая волна прибьет ее к берегу, туда, где желтый песок и зеленая трава. «Твоя весна еще впереди», — хочется успокоить себя. Но ему ясна фальшь этой мысли. Немаленький понимает, что не вырвать близких семью из когтей смерти. Дмитро до боли закусывает губу, расправляет плечи, снова овладевает собой и погружается в раздумья. А чертова лодка все мелькает в дальнем уголке мозга. Почему же ты не можешь вырвать семью из фашистских лап? Сила не на твоей стороне. Врагов тысячи, а у тебя 60 человек. Как ты теперь посмотришь в глаза своим боевым друзьям? Они на тебя так надеялись. Позади гремят артиллерийские разрывы, визжит шрапнель. А, это снова бьют по лесу. Бейте, стреляйте по теплому еще месту. Завтра или послезавтра вся вражеская сила втянется в лес. Но вот начнут они наступление. 1-2 танка подорвутся на минах. И снова все остановится. Им нечего спешить. А потом примутся обыскивать все лесные закоулки. Жечь, громить, землянки, лагерь. Чьи это слова? У партизана 1000 дорог. У немца две, либо в землю, либо на небо. Вспомнилось жизнерадостное лицо Гоглидзе и скрылось где-то за обледенелой лодкой. Вот теперь их повели, может, уже привели в тюрьму. Завтра начнут допрашивать. Расстреляют не раньше рассвета. Надо прорваться, предотвратить. и он почти побежал, догоняя партизана. «Товарищ командир!» — послышался над самым ухом голос Желудя. Дмитро не заметил, как Пантелей все время шел рядом, охраняя своего командира. «Что скажешь?» «Да ничего, не весело на душе, товарищ командир». «Знаю, крепись, партизан». Дмитро положил тяжелую руку на плечо парня.